Глава 21. Последствия и Архангел. Тут даже был знакомый епископ Иоанн, и настроен он был так же враждебно, как и его приятели. Два других безымянных епископа уже кастовали какую-то убойную по людским меркам магию, а я просто посмеивался из тени. Даже Дон, вернувшись ко мне, тихо хихикал рядом. «Перед нами, та-да-дам, легендарная битва!» Епископы, что посвятили себя Богу, и повелитель демонов, который был жутко недоволен тем, что собственный брат оставил его наедине со святошами. Епископы уже подошли достаточно близко для удара, и Люций вдруг решил, что хочет поговорить. «Совсем сошел с ума с демонами в аду. Ему в замке, видимо, поговорить не с кем, раз решил поболтать с епископами». «Вы, ребятки, о, фу, как от вас воняет!» — зажал нос Люций. «Давно не чувствовал мерзкий запашок. Так вот, ребятки, вы это... Ничего личного, я просто мимо проходил, так что не напрягайтесь, ага. Ваш пукалка ничего мне не сделает. Мне уже нужно возвращаться». Епископы переглянулись, и один из них даже повел носом, пытаясь понять, о какой воне болтает брат. Но магию свою они не распускали. Пукалка, как сказал брат. Он это верно подметил. Вреда она никакого не причинит. Это как если бы комар решил махаться с человеком. Нулевой урон, а шума много. «Демон, ты шутник! Мы пришли, чтобы низвергнуть тебя! Ты умрешь в муках! Тебя не выжить после встречи с нами!» — крикнул Иоанн. «Ты не пройдешь!» И выставил перед собой навехонький посох. Да уж. Ладно, хоть не сказали, что в адских муках, а то для брата это было бы наслаждением. Люций скривился. Да, он также не любил такие речи. Этим страдали обычно ангелы, но святоши не так далеко ушли от своих покровителей. Поболтать и сказать, как демоны будут гореть в аду, они любили. И не понимали, что те только рады окунуться в гиену огненную. Иоанн, по всей видимости, должен был дать какой-то сигнал, но самый молодой и неопытный епископ, который, скорее всего, лишь недавно получил свое звание, решил иначе. Он прыгнул на брата, активировав ту самую пукалку. Во время эпического прыжка брат поднял руки и весело рассмеялся. «Воу-воу, я же сказал, что уже ухожу!» И как только молодой епископ подлетел на достаточное расстояние для своего удара, Люций пробил кулаком грудь глупца святоши. «Эстебан!» — зло прокричал Иоанн, поняв, что молодого собрата не спасти. Тот упал и уже не шевелился. Иоанн и второй, единственный для меня без имени, епископ, вступили в бой. Ну, дальше уже неинтересно. Махнув рукой, чтобы брат меня увидел, я с Доном покинули зоны. Военные этого не заметили, а дома меня уже ждут дела. Хватит зон на ближайшее время. Как сообщил мне Дон, они нашли кое-что интересное на седьмом круге. У меня даже руки зачесались, чтобы встать за печь. Прибыл я домой еще до закрытия своих заведений. И если я думал, что смогу сразу разобраться с тем, что нашли Дон и Тени, то ошибался. Экспериментальная выпечка немного откладывалась, потому что Ваня внезапно был в гимназии, а Вадим оказался чрезвычайно занят в кафе. Пришлось мне встать за печь, чтобы восполнить хлеб и продукцию в хлебное царство. Настя прибежала на кухню вся в панике, когда поняла, что сегодняшний поток клиентов смел то, что я заготовил перед своим походом в зоны. Все будто проснулись от спячки, и каждому внезапно понадобился хлеб из нашей пекарни. Так что я стоял и пек новую партию. Элеонора пару раз заходила внутрь и докладывала, что в гимназии все хорошо. Несколько раз к ней приходили родители с детьми, у которых была обнаружена магия. Но те были слабы и вполне могли обучаться в обычной школе, а после пойти в Академию героев. Все-таки у нас было специфическое заведение, и мы могли подумать над детьми бессильной магии только в том случае, если они были сиротами. Так что Элеонора мягко посылала родителей погулять, намекая, что лучше им подумать о другом местечке для своего чада. В кафе все тоже шло хорошо, хотя я и думал, что будет хуже. Однако ничего подобного. Все оказалось относительно прекрасно. Ажиотаж был даже больше, чем в пекарне в день после ярмарки. Но это хорошо. Бабка еще успела сказать, что мы вполне сможем открыть пару точек, что пекарни, что кафе, если захотим. Деньги нам это позволяли. И когда Элеонора стала такой амбициозной? Если она не заметила, поваров у нас не хватало, чтобы думать даже еще об одном заведении. С этими бы разобраться. Пожалуй, сделаю несколько камней душ впрок с такими амбициями Элеоноры. Уж в преддверии неизвестного турнира кулинаров они мне точно понадобятся. Пожалуй, сейчас я бы не отказался от отпуска в отпуске, чтобы чуть развлечься в другой стезе. Что может быть интереснее турниров? Я не говорю про демонические, они обычно были слишком кровавыми. Но там чаще всего все выживали, потому что одно дело — надрать друг другу морды, а другое — убивать просто так. Хотя низшие демоны любили такое, так что люди недалеко от них ушли. Интриги, подставы. Думаю, на турнире будет собрана вся коллекция грехов. Успел я с выпечкой вовремя и уже со спокойной душой обошел кафе и гимназию. Вдруг там тоже появились какие-то неприятности. Но все было тихо. Так что я сделал еще один торт, потому что захотел отпраздновать нашу работу. Здорово, одна пекарня разрослась за последнее время. В конце концов, мы собрались в гостиной, чтобы выпить чай и съесть торт. Телевизор шел фоном, и я подумал, что, наверное, стоит его выключить, чтобы не портить такой момент. Но Элеонора отвлекла меня и взяла слово. «Я горжусь нами. Мы очень хорошо идем, и наша репутация бежит впереди нас», — начала бабка. «И все благодаря Феру. Если бы не он...» Но речь закончилась, даже не начавшись. Настя вдруг указала пальцем в телевизор, который внезапно переключился на новости. Уже известная мне Мила сидела одна с грустным лицом и закусывала губу. Я подумал, что, наверное, даже знаю, о чем сейчас будут говорить. «Срочные новости», — сказала Мила и серьезно посмотрела в камеру. «Этот день омрачился тем, что погибло сразу трое епископов. Как нам сообщили, внезапно произошел прорыв зоны восьмого круга. Один из демонов, или же их армия, пытались выбраться наружу. Военные сообщили в центр зон и близлежащим командам, что им нужно подкрепление после того, как они зафиксировали подобный всплеск энергии. На помощь тем, кто охранял зоны, пришли епископы Иоанн, Истебан и Алексей. Но...» Мила еще раз прикусила губу, но она была профессионалом своего дела и взяла себя в руки спустя мгновение. «Но, уйдя на первый круг, епископы уже не вернулись. Такое событие мирового масштаба не могло остаться незамеченным. Подобного еще не было. В связи с этим император объявил траур. Ему пришлось срочно вернуться с подписания соглашения с Францией и войти в курс дела. Церковь пока молчит. Но надолго ли?» Мила взяла паузу. «Роман, мы на связи». Камера переключилась на второго ведущего, который стоял перед известным мне дворцом. Вокруг было много журналистов и целая толпа народа. «Мила, я слушаю», — приложил палец к уху Роман Власов. «Сейчас я нахожусь перед Дворцовой площадью, куда недавно прибыл император. Комментариев по произошедшему еще не давали, но я думаю, что связано раннее прибытие императора именно с аномальным всплеском демонической энергии, которую раньше не фиксировали. Раз целых три епископа ценой своей жизни остановили угрозу, то дела центра зон сейчас будут плохи. Комендантский час может усилиться, и уже не только раи будут прочесывать весь город и окрестности». Роман нахмурился. «Я взял короткий комментарий руководителя центра. Он сообщил мне, что кроме епископов больше никаких останков не было замечено. Значит, тот или те, кто хотел вырваться наружу, еще внутри зоны. Но кто знает, когда та тварь решит выйти наружу?» На этот вопрос руководитель отказался отвечать. «Спасибо, Роман». Кивнула Мила, и камера вновь вернулась к картинке студии. Коротко о новостях. Три епископа погибло, неизвестная тварь еще в пределах своей территории. Император вернулся, но пока ничего не известно. Оставайтесь с нами, чтобы следить за событиями. Картинка начала меркнуть, и послышался сдавленный голос Милы. Пора ли пойти в церковь, или даже она не сможет нас защитить? Настя и Элеонора в ужасе смотрели на экран. Сора показательно нахмурилась, но стреляла глазами. Мне же было не до смеха. Нужно срочно позвонить. То, что я услышал, мне категорически не понравилось. Я вышел в зал, где никого не было, оставив своих подчиненных обсуждать новости. Сам же взял в руки телефон и набрал номер брата. Не прошло и пары секунд, как трубку взяли. «Фер, ты уже соскучился? Ха, сам мне позвонил?» Весело сказал Люций. Но я был раздражен, особенно на беззаботный тон брата. Хотя как можно его винить? Он же демон, даже силу скрыть не додумался. Но слова шли быстрее моих мыслей. «Ты что там натворил?» — прошипел я. Брат не успел ничего сказать, а я пошел дальше. Изначально мне показалось, что Люций немного разберется, но кто же знал, что людишки воспримут все настолько серьезно? А выйдет все боком именно мне. «Я так хорошо устроился в этом мире. Не дай ад, твоя шалость обернется для меня проблемой. Думаю, ты знаешь, что будет, если я разозлюсь». И чтобы не слышать какой-то глупый ответ брата из серии «Почему сильнейший должен отпускать свою добычу, когда она сама пришла к нему в руки», я просто положил трубку. Вспылил я знатно. От меня даже дым пошел. В натуральном смысле слова. Нужно срочно остудить тело. Ледяная река подошла бы идеально, но в пекарне такого удовольствия не было. Так что пришлось выйти наружу, чтобы, не дай ад, спалить что внутри. Сора, конечно, все восстановит, но мне нравился и прежний вариант. Легче просто выйти. Но только я сделал пару шагов от пекарни, как сзади меня послышался голос. «Фер, Фер, ты не думал, что нужно быть чуть тише?» И голос этот был знаком. Я повернулся. «Ну а как же?» Теперь ко мне послали архангела и никого иного, как Михаила. Архистратик небес, глава святого воинства ангелов и архангелов. Чего ему только не приписывали люди. Когда господствовала чума в главном городе церкви, архангела считали тем, кто положил конец эпидемии. Многие епископы говорили, что видели в своих снах Михаила, и это помогало им побороть войну и голод. Некоторые даже считали, что он победил короля ада, низвергнув его с небес на землю и дальше в ад. Но дело обстояло совершенно по-другому. Хотя битва и была, но никто никого не низвергал. Сейчас Михаил находился в теле какого-то мужчины средних лет, и другие люди бы даже не поняли, что перед ними стоял архангел. Почти не поняли. Если бы только он спрятал свои белоснежные крылья. Архангел не мог появиться в этом мире так просто. Таково проклятие их босса. Истинная форма архангелов может погубить множество людей и уничтожить все вокруг себя. Хорошие парни, я же говорил. Но Михаил отличался от своих братьев тем, что мог безболезненно использовать тела людей так, что они даже и не вспомнят, что в них кто-то вторгся. И никаких повреждений физическая оболочка не понесет. Михаил не боялся использовать сейчас частичную трансформацию. Людей на улицах не было, и вдобавок ко всему он применил купол, чтобы никто не увидел нашу маленькую беседу. Время было ненадолго остановлено ради разговора тет-а-тет. «Ты переборщил», — еще раз сказал Михаил и взмахнул крыльями. «Разве? Я ничего не делал», — скучающе сказал я и даже не соврал. «Я вообще ничего не делал, лишь не вмешивался в битву брата. И даже если мне это вышло боком, то Михаилу я ничего не скажу». Признаться в своей ошибке ангелу Глупость. «Именно ты ничего не делал», — покачал головой Михаил. «А мог бы, должен был». Общались мы с ним, как старые добрые друзья, будто никогда не воевали. Словно мы просто встретились на улице и вели беседу о погоде, а не о том, что только что в мире умерло три епископа. И даже если Михаил отчасти и сочувствовал приспешникам Бога, то в данную минуту его больше волновало, что ошибка была моей. Удобненько переложил ответственность. А могли бы ангельской братии помочь своим последователям. Но, как я уже и говорил, обычно они и пальцем не пошевелят, чтобы что-то сделать. «Мог бы?» — поднял я бровь. «Не припомню, чтобы я был кому-то должен. Может, напомнишь, когда я успел стать должником? Обычно-то должны как раз мне». Михаил лишь тонко улыбнулся и посмотрел на меня в упор. «Пытался прочесть будущее? Разве он не помнил, что на мне такое не сработает? Давненько мы с ним не виделись, раз Архангел забыл про такое». «Разве ты не чувствуешь себя ответственным за поступки свои и своего брата? Вы подняли такой шум, что простые ангелы судачат о том, что происходит здесь, в мире людей», — продолжил гнуть свою линию Михаил. «Я ответственен только за себя. Брат — взрослый мальчик и может сам нести ответственность за свои поступки», — протянул я. «И разве произошло что-то такое, чтобы прибыл ты? Всего лишь три человека умерло. Не припомню, чтобы вас когда-то волновала гибель даже ваших последователей. А тут, говоришь, шум. Что-то не сходится». «Босс недоволен», — все же сказал истинную причину Михаил, поморщившись от упоминания их действий. Даже если Архангелу это не нравилось, но такова была политика конторы, в которой они, работали. Люди сами должны справляться со своими проблемами. «Он обеспокоен такой выходкой. Баланс нарушен. Я уже передал вашей шестерке, что если босс хочет поговорить, то пусть приходит сам. Он не отсидел себе седалище на своем белоснежном троне. Не слепит глаза святость и белый цвет. Я вот устаю от белого». Архангел нахмурился и усилил сияние крыльев, говоря о серьезности своих намерений. Но и я не стоял, сложа руки. Точнее, даже не я, а мои подчиненные. Боевые товарищи, которые решили показать даже Архангелу, где пряники ночуют. Или, говорится, где раки зимуют. Кстати, сложный вопрос. «А действительно, где?» Михаил оглядел пространство вокруг себя, заметив демоническую магию. «Да, мои творения были созданиями зоны, ну, то есть ада. Для простых обывателей они являлись простыми пряниками, но Архангел понял их истинную суть. Таково его предназначение. Пряники уже окружили Михаила плотным кольцом. Среди этого войска я даже заметил последних мутантов, которые все не хотели просыпаться. А эти парни суровы. Они были похожи на качков и сейчас натурально увеличились в размерах, идя впереди всех, будто танки, чтобы защитить более слабых бойцов». «Это что, шутка? Пряничные демоны?» Поднял бровь Михаил, совсем забыв о цели своего визита. «А ты видишь что-то другое?» — спросил я Архангела. «Это их выбор. Ты мне нравишься, но имей в виду, если ты нападешь на них, я приму это как нападение на меня». Архангел просчитал варианты событий. Если он сейчас атакует хоть меня, хоть пряников, то это качнет чашу баланса сильнее, чем смерть епископов. А половина города, если не весь, будут разрушены, когда я вступлю в бой. Даже если я буду атаковать в полсилы, то пострадают люди. А Михаил этого не хотел. «Фер, простыми словами в следующий раз это не закончится», — все же принял решение Архангел, делая шаг назад. Я скомандовал отступление пряникам. Раз уж он решил уйти, то почему бы не помочь ему? Я бы еще и пнул его напоследок, но что-то лениво. Хотя... Нет, пряники тоже не будут пинать. Все же дом был слишком близко. Я бы так же, как и Михаил, не хотел, чтобы пострадали люди. Но если Архангела заботили незнакомцы, то я беспокоился о своих. «Да?» Я оскалился. Крылья Михаила дрогнули. «Ну давай. С удовольствием повешу в своем замке на стену еще одни ваши крылья. Трофеи нужно собирать. Ты не забыл, что стало с Игудиилом? Насколько я помню, вы потом долго оплакивали его кончину. Его душа растворилась в небытие без права на перерождение». Михаил нахмурился и кивнул, поняв угрозу. Мгновение, и он взмахнул крыльями, чтобы скрыться в сумерках, плавно перетекающими в ночь. Сзади послышался шорох. В дверях стояла Элеонора. Она сделала небольшой шаг на улицу. В глазах читался полнейший шок и непонимание ситуации. Давно ли Михаил снял остановку времени? И как много слышала и видела Элеонора? «Что это нахрен такое было?» Были первые ее слова.